Часть вторая. Регион Акмера был немного севернее столицы Фруады. Географически он располагался ближе к соседней стране. Поскольку он находился рядом с союзной страной Руна, регион отвечал за все с ней отношения. На этой огромной территории располагался кусок плодородной земли. Но поскольку Роланд находился ближе к южной части континента Минолис, погода была теплой и неизменной в течение всех четырех сезонов, поэтому в каждом районе были плодородные земли. Особняк Фруады был в богатом районе Акмера. Нет, пожалуй, если сравнивать с особняком, это был маленький дворец. Или точнее, обнесенный стеной город. Хотя соседняя Руна была союзной страной, но в случае войны между двумя странами Роланд использовал бы особняк в качестве своего форта для защиты от армии Руны. Итак, особняк, в котором проживал Келар Фруады, был достаточно безопасным. Но дизайн интерьера был непростым, он был очень ярким, но изящным, под стать вкусом барона, который был вторым по величине богат в стране. Множество дворян начало собираться здесь. В зале стоял шум, как и полагается во время банкета. Пока оркестр играл свои прекрасные песни, дворяне наслаждались дорогим вином и изысканной кухней, периодически переговариваясь между собой. Дворяне продолжали приходить, и банкет становился все более шумным. Миран Фруады пристально смотрел на это действо. С его холодными глазами, с этим холодным, чрезвычайно холодным выражением. Он уставился на собравшихся дворян. «Как и ожидалось от отца. Если вы только прикажете, придет много дворян», — сказал он вежливо. Улыбающийся человек, стоящий рядом, ответил. «А, это все благодаря твоему тяжелому труду, Миран. Потому что ты дал мне шанс поговорить с герцогом Старидом, так что я смог созвать так много известных людей». Сказав это, он посмотрел на Фруады. Он был низеньким, толстым стариком, в комнате было не так жарко, но его лицо блестело от пота. У него была робкая покорная улыбка и слабая аура. Но Фруады посмотрел на старика, улыбаясь. «Это невозможно. Мои способности не настолько хороши, как ваш отец. Мне все еще понадобится ваша защита даже после сегодняшнего дня», — сказал он. Он назвал этого человека отцом. Да, этот старик был человеком, который отвечал за управление этой землей, глава семьи Фруады, Келар Фруады. Если сравнивать отца и сына, сын был мужчиной, но он был худощав, со стройной фигурой и резкой красотой. Фруады вообще не был похож на своего отца. Собственно, этого следовало ожидать, потому что они не были связаны кровными узами. Келлар посмотрел на Фруады. «Конечно, я буду продолжать защищать тебя, не волнуйся. Потому что ты мой сын, которым я горжусь. Мой обожаемый ребенок. Мой выбор был правильным. Когда ты был еще маленьким, с того момента, как я впервые увидел тебя, ты вырос отличным человеком, талантливым и красивым. И твоя работа показала твои способности. Хотя я люблю и других детей, но... ты лучший». Когда Келар посмотрел на Фруады, его взгляд не был похож на взгляд отца, смотрящего на сына, но скорее был похож на взгляд, предназначенный для возлюбленного. Фруады улыбнулся, когда услышал это. «Для меня большая честь быть вашим сыном». «О, прелестный ребенок». Говоря это, Келар мягко провел рукой по спине Фруады. В то же мгновение Фруады слегка прищурился. Холодные глаза. Те дьявольские глаза, в которых как будто не было света, немного сузились. Взглянув на Келара с каменным лицом, его глаза в этот момент, Фруадо осторожно оттолкнул руку Келара. «Отец, это только начало. Давайте оставим удовольствие на потом. Чтобы не тратить впустую всю ночь, давайте закончим скучную работу. Хорошо? Почти все ваши гости прибыли». Келар заставил себя кивнуть, когда услышал это. «Да, ты прав. Герцог Стари тоже прибудет. Я должен показать ему свою лучшую сторону». Фруадо покачал головой, услышав это. «Если у отца будут проблемы, тогда...» Он слегка поднял руку. Оркестр прекратил свое выступление, когда увидел это, и музыка, прокатывающаяся по залу, внезапно остановилась. После этого... «Всем, кто посетил сегодня мой банкет, я очень благодарен», — сказал Фруадо мягким, чистым голосом. Голос, который был чистым, но ледяным и безэмоциональным, чем напоминал дьявола. Собравшиеся дворяне повернулись к Фроаде, когда услышали его голос. Фроаде вежливо им поклонился. «Организатором этого банкета является герцог Шетельд-Стеорит, а также мой отец Келар Фроаде». Оглушительные аплодисменты заставили Келара удовлетворенно кивнуть, а затем он поднял руки, чтобы выразить свои чувства. Фроаде посмотрел на все это, а затем взглянул на 5 дверей, ведущих в зал, чтобы убедиться, что они начали закрываться. Келар продолжил. «Я очень благодарен, что все присутствующие приняли приглашение от меня и герцога Стеорида. Все собравшиеся, должно быть, знают, по какому поводу мы собрались». Все зашумели. «Чтобы преподать этому высокомерному отродью Сиону Асталу урок! Если мы передадим нашу страну тому, кто недооценивает нас и окружает себя мусором, нас обязательно уничтожат! Свергнуть его с трона!» Все высказали свое мнение, после чего Келар кивнул. «Да, теперь мы должны проявить себя. Хотя у него королевская кровь, но он всего лишь грязный пацан, принесенный в этот мир женщиной из низшего общества. Признавая его нашим королем, мы станем посмешищем для соседних стран. Прежде чем его сила возрастет, мы должны свергнуть его. И вот сейчас мой блестящий сын Миран придумал отличный план. Я верю, что он уже всем известен. Мы воспользуемся силой Империи Руны, с которой у предыдущего короля были глубокие связи, чтобы свергнуть Астала. Надеюсь, что все смогут помочь». Весь зал был немедленно охвачен одобрительным шумом со стороны присутствующих. План казался успешным. Глаза Фроаде резко сверкнули. В этот момент двери в зал медленно закрылись. 1, 2... Келар сказал. «Я позволю нашему негоднику Мирану объяснить особенности этого плана. Возможно, в моих объяснениях чего-то недостает. Этот ребенок не умеет общаться с людьми. Пожалуйста, поймите и предоставьте ему вашу самую теплую защиту». По залу прокатилась волна смеха. Итак, Келар повернулся к Фроаде с довольным выражением, гордый своим сыном. «Что ж, Миран, я оставляю остальное на тебя». Все это время двери продолжали закрываться одна за другой. 3, 4, 4. Когда последняя дверь все еще была открыта, Фроаде снова обратил внимание на собравшуюся группу. Затем он слегка наклонил голову в знак приветствия и сказал. «Сначала я хотел бы спросить кое-что у всех. В последнее время на вас нападал неизвестный человек. Согласно моим исследованиям, король нанял убийц, пытаясь уничтожить дворян, которые выступают против короля». Фроаде еще не успел договорить, когда дворяне начали бормотать. «Да, они действительно приходили. Они приходили и за мной. Меня чуть не убили. Хорошо, что они не смогли получить то, зачем пришли». Зал гудел. Фроаде кивнул, когда услышал это. Как и ожидалось, здесь собралось много людей, подвергшихся нападению. Королю не удалось, не так ли? Он недооценивает нас. Он даже послал за нами убийц такого низкого уровня. На самом деле эти низкие поступки только заставляют нас больше любить нашу страну. Уверен, что есть люди, согласные с тем, что делать этого стало королем очень опасно. Особенно после того случая с наемными убийцами. Я также верю, что здесь могут быть люди, которые не согласны с тем, чтобы этот человек стал королем. Король проиграл, потому что послал этих бесполезных убийц к нам, дворянам, у которых есть власти, которые любят эту страну. Этим он подтолкнул нас к тому, чтобы мы собрались здесь вместе. Это позволило нам собрать так много людей. Мой план преуспел. Во-первых, я должен выразить благодарность всем, кто посетил этот банкет». Сказав это, он склонил голову. Дворяне горячо зааплодировали речи Фроаде. Фроаде принял эти оглушительные аплодисменты. Затем, подняв голову вновь, он слабо улыбнулся. Он пристально посмотрел на дворян в зале. Дворяне были уверены в собственных силах и не сомневались, что они победят и сами спасут эту страну. Все были полны надежды. Фроаде посмотрел на лица дворян. Он смотрелся в каждое лицо, казалось, насмешливо улыбаясь. В этот момент Келар сказал Фроаде. «Ну что ты, Миран, не притворяйся. Поделись планом со всеми. Даже я не знаю подробностей. Как мы объединим силы с Руной, чтобы победить Астала?» Фроаде кивнул. «План. Да. Тогда я начну. Во-первых, вы все...» Фроаде остановился, оглядевшись. Затем просто сказал... «Умрите, пожалуйста!» Он сказал лишь это. В мгновение ока зал наполнился тишиной. «Ты только что сказал что-то неуважительное? О чем ты говоришь?» Но Фруаде прервал их. «А, вы так глупы, что даже не можете понять, что я говорю?» «Нет. По моим личным пожеланиям, я могу предать свою страну, даже не изменив при этом выражение лица». «А вы так ничего и не поняли?» «Вы заглотили наживку без колебаний, легко поддались искушению». Говоря это, Фроды, бросив взгляд в сторону, убедился, что последняя дверь закрыта. «Даже если я скажу больше, это бесполезно. Вы все равно здесь умрете. Все двери надежно заперты, и вы не сможете уйти. А теперь...» Произнеся это, он медленно поднял палец. Он поднял палец с этим особенным черным кольцом. Тогда же Киллар сказал. «Что происходит? Миран, почему ты только что произнес что-то такое странное?» Но Фроды воскликнул, не поворачиваясь. «Тьма! Явись!» Он также пробормотал что-то тихо, и произошло нечто невероятное. Вырываясь прямо из-под ног Фроды, тени, лежавшие на земле, внезапно увеличились, обрели форму и разбились на несколько темных фигур, нападая на дворян. Через мгновение зал превратился в ад. Мозги, тела, руки, ноги продолжили отрываться от аристократов, взлетая в воздух. Там, куда надвигались тени, была лишь кровь, кровь, кровь. Затопленный зал. «Ты...» Ноги Киллара подкосились, и он рухнул на пол. Фроды медленно повернулся. Он смеялся. Фроды смеялся. Увидев дворянина, выглядящего так глупо, увидев жалкий облик отца, распластавшегося перед ним, он смеялся. «А что происходит, Миран? Только если ты не собираешься меня...» Фроаде просто кивнул. «Я с самого начала планировал это, отец. Я очень долго ждал этого дня». Киллар казался ошеломленным, услышав это. «Ты шутишь, Миран? Скажи мне, что это ложь! Я всегда любил тебя с того дня, как увидел тебя в детстве!» Фроаде снова рассмеялся, услышав это. «И что? Вы хотите, чтобы я любил такого мерзкого и глупого человека, как вы? Вы хотите, чтобы я любил вас, глупцов, не имеющих будущего? Если вы шутите, пожалуйста, сведите это к минимуму. С самого начала я всегда относился к вам как к пешке. Я уже решил, куда я хочу пойти. И вы только одна из пешек, которую я использую для достижения своей цели». «Не надо! Не говори таких глупостей! Тебе было всего 5 лет, когда я повстречал тебя! Ты не мог обманывать меня все это время! Ты любишь меня! Твой отец!» Но Фроаде лишь улыбнулся в ответ. Он разомкнул свои губы для того, чтобы сказать. «Тогда вы не обладали таким большим авторитетом, каким обладаете сейчас. Ваш брат был изначальным лордом семьи Фроаде. Но он умер. И не только это. Все ваши родственники скончались из-за несчастных случаев, оставив вас единственным наследником. Вы получили огромные территории, деньги, власть. В вашей жизни все наладилось после того, как появился... Именно я дал вам все это, и теперь я хочу это обратно». Киллар побледнел еще больше. «Как? Как такое может быть? Тогда выходит, это был 5-летний ребенок, убивший всю семью Фроаде?» «Еще нет. Остался ты. Но сегодня это закончится». С этими словами Фроаде медленно положил руку на голову Киллара. «Пожалуйста, умоляю, постой! Но как же эти 17 лет вместе, как отец и сын, и как возлюбленные? Ты...» Фроаде улыбнулся, услышав это. «Говорите тише. Ваш голос слишком пронзительный. До свидания, отец». «Нет, не...» Его голос замолк. Серебристая черная тень окружила Киллара в долю секунды. Его голова, руки и ноги исчезли, оставив тело, которое словно тщательно обглодало какое-то животное. Голос другого организатора этого банкета прозвучал позади Фроаде. Стеорит, которого Фроаде угрозами заставил перейти на сторону короля, сказал дрожащим голосом. «Ты действительно осмелился убить своего отца и...» С этими словами он посмотрел в центр зала. Это было жуткое зрелище. Дворяне подвергались атакам теней, Один за другим они умирали. Старид посмотрел на это и сказал: «Кажется, было правильным решением встать на твою сторону, полковник Миран Фруаде. Нет, после этой неожиданной смены в управлении вы получили повышение до генерал-лейтенанта, верно? Или, возможно, мне стоит назвать тебя бароном Фруаде?» Фруаде обернулся. «Помните, если вы когда-нибудь осмелитесь предать меня, я безжалостно убью вас». Старит оглядел кровавое побоище, услышав это. Почти все дворяне были убиты. Старит усмехнулся и сказал: «После увиденного кто осмелится предать вас? Мы, как мы сможем, сражаться с таким монстром? Я никогда не предам вас». Но он не закончил. В следующий момент его тело исчезло, оставив лишь голову Старида, которая грустно улыбалась. Фруаде сказал: «Что? Это не сила моего кольца вызвала это». И он повернулся к центру зала. Там почти все дворяне уже были съедены тенями, созданными Фруаде, но сзади человек стоял рядом с дверью, которая была закрыта первой.